Глава 23. Известный в стране бизнесмен, вхожий в высшие эшелоны власти, друг муз и столичного мэра, восходящая звезда телеэкрана, любимец центральной прессы и прочее, и прочее. Ревизор отбыл в регион, из которого пару недель назад прибыл рядовым безвестным гражданином. Уверенно раздвинув телом толпу пассажиров возле дверей накопителя, он шагнул под дугу металлоискателя. Раздался тревожный зуммер. «Пожалуйста, вытащите из карманов все металлические предметы». Бизнесмен бросил на столик связку ключей с серебряным брелоком и платиновую зажигалку. Зуммер повторился. Снял с шеи массивную золотую цепь, часы, браслет, сдернул с пальцев золотые печатки. Гора золота и драгоценных камней росла на столике маленькой пирамидой Хеопса. Очень расчетливо росла, привлекая всеобщее внимание, в том числе внимание пассажиров бизнес-класса. «Ну чё ещё? У вас осталось что-то металлическое». «Ну блин, мне чё, штаны скидать?» Расстегнул ремень, ярко блеснувший желтой пряжкой. Звенело не золото. Звенел специально для того прихваченный перочинный нож с полусотней стальных лезвий, дававший возможность продемонстрировать свою принадлежность к новорусскому классу. «Ну теперь все, что ли?» Подметая ступени трапа полами длинного до земли пальто, поднялся в самолет. Понебратски спросил стюардессу. «Слышь, рыжая, куда идти-то?» «Вам в бизнес-класс, налево». «А выпивка у тебя есть?» На сиденье сел, развалясь, разбросав во все стороны руки и ноги. Обвел мутным взглядом салон. «Эй, братан, в твоем городе ночные кабаки есть?» «Конечно, есть». «О, блин, а я думал, у вас медведи по улицам ходят». Потом он пил поочередно с каждым пассажиром бизнес-класса. Потом со всеми вместе. Потом пел, с кем-то целовался. Потом рыгал в туалете и снова пил. Поэтому 3 часа полета прошли незаметно и не бесполезно. «Ну я думал, Сашка, ты... А ты, Сашка, теперь я для тебя!» Первый круг знакомств был обретен еще даже не в регионе, еще на подлете к нему. «Если что, ты ко мне, я тебе...» Такси известный в стране бизнесмен брать не стал и на городском транспорте не поехал. Он просто зашел в ближайший автомобильный салон. «Это ты, что ли, продавец? Тогда вон тот джип, покажи». «Да не этот. Тот, который справа стоит, красный». «Как он? Ничего? А бензин есть? Ну, тогда давай, выписывай». Из магазина любимец столичных газет выехал на красном джипе, потому что ездить на городском транспорте было западло, так же, как звонить по уличному телефону-автомату, отчего пришлось прикупить сотовый. «Проверить можно?» «Конечно, конечно». «Слышь, у тебя квартира есть? 3-комнатную? Тогда мне одну, и чтоб сегодня в ней спать. Ну и черт с ним дороже. Мне ночевать негде». К вечеру в квартиру завезли заказанную днем мебель. Кухонную, спальную и офисную. В мебель рассовали принесенные из магазинов вещи. Посуду, одежду и всякие там бытовые приспособы. На столы поставили пепельницы и компьютеры. «А чё, черного не было?» «Последние модификации шли только в светлом исполнении». «Не, я белые компьютеры не люблю. Забирай их обратно. Мне черные надо». Вечером в новую квартиру, на новое кресло, за новые красного дерева столы сели новые Сашкины друзья. «Ты смотри, какую квартирку оттяпал». «Ну я ж говорю, надолго приехал». «Ну тогда за новоселье». «За новоселье». Первый этап натурализации прошел гладко. и относительно дешево. Подумаешь, джип и квартира. Что такое джип и квартира в сравнении с образом жизни среднестатистического российского бизнесмена? Мелочь. Потому что, кроме траты денег, среднестатистические бизнесмены их еще и зарабатывают, для чего запускают в оборот гораздо большее средство. Нет, чтобы походить на удачливого бизнесмена, только тратить деньги мало. Надо их еще делать. Или делать вид, что делать. Есть партия сахара. Небольшая. Чтобы рынок пощупать. Сколько? Вагон. Если он уйдет, будет состав. Цена? Цена была подходящая. Цена была ниже нижних пределов. Хорошо, согласен. Когда придет товар? Через 4 дня. Компаньоны ударили по рукам. Один пошел проверять работу принадлежащих ему торговых точек. Другой отправился в аэропорт, чтобы добыть только что проданный вагон сахару. «Сколько?» – спросил менеджер оптовой фирмы. «Вагон. Пока вагон. Отгрузка наша?» «Ваша. Но товар должен прийти через 4 дня». «Тогда придется кое-кого подмазать на железной дороге». «Сколько?» 1% с общей стоимости заказа за каждый сэкономленный день». «Хорошо. Оплата?» «Наличными. Сразу после отгрузки». К воротам склада подогнали вагон. Бригада носильщиков потащила внутрь мешки. «Они могут работать быстрее?» – спросил заказчик. «Они на окладе». Заказчик подозвал бригадира. «За каждую сэкономленную минуту доллар сверху». Грузчики забегали, как сумасшедшие. Товар прибыл на место на сутки раньше. Мешки разгрузили и растащили по магазинам и рынкам. «Претензии есть?» «Нет, все в порядке». «Тогда расчет». Покупатель бросил на стол пакет с деньгами. «Здесь все. Будешь пересчитывать?» «Буду. Бабки счет любят». Сбросил деньги в сумку. «Когда следующая партия?» «Когда скажешь». «А можно вопрос?» «Валяй». «Откуда такой дешевый товар?» «От верблюда». «Похоже, он не фраер. Похоже, он деловой», — сказал вечером покупатель вагона сахара своим приятелям. «Я не знаю таких цен, хотя занимаюсь сахаром 2 года. Либо он толкает паленый товар, либо имеет лапу на таможне. Похоже, он не просто крутой, а очень крутой». «Я ж говорю, что видел его по ящику. Там сказали, что он 100 кусков баксов кому-то на какую-то премию отвалил». Вечером известный в стране и стремящийся быть известным в городе предприниматель Сашок подбил итоги очередной сделки. Значит, взял 65 тонн сахара по 25 центов за килограмм, плюс накладные расходы, ну там транспортировка, погрузка, разгрузка, взятки. В общей сложности набегает дополнительных 6 центов на килограмм. Итого выходит 31 цент. То есть товар приобретен за 31 цент. Сдан за 24. Убыток 7 центов на килограмм, которые, если помножить на 65 тонн, составят... Ну, в общем, в целом удачная сделка, если учесть, что достигнута главная цель. Приобретена популярность в кругах местных сахароторговцев за не такие уж большие деньги. На выпивку, если, пуская пыль в глаза, с каждым в отдельности пить, больше бы ушло. Потом известный в стране и городе предприниматель Сашок приобретал за доллары прокат. «Ты что мне уши трешь? Разве это цена?» — возмущался он, потому что обязательно должен был возмущаться. «Я что, не знаю цены на холоднокатанный прокат?» «Но это же не просто прокат. Это первоклассный прокат. А у меня первоклассные бабки с хрустящими президентами. И если ты их хочешь получить... Первоклассный прокат грузил вагоны и направлял в соседнюю область, где сдавал в пункт приема металлолома по цене металлолома на вес. «Но они же в масле!» – поражался приемщик. «Ну и что, что в масле? Штаны тоже бывают в масле, и никто этому не радуется», – объяснял нанятый бизнесменом Сашкой на вокзале посредник. «Брак это! Вторсырье!» «Давай оформляй, а то я рассержусь и к другим пойду». «Сколько вы собираетесь сдавать?» «Вагон собираюсь сдавать». Эта сделка тоже прошла удачно. К скупившему прокат бизнесмену потянулись подозрительные личности, предлагающие составы с углем и трехлитровые банки с редкоземельными металлами. «А нахрена мне эти ваши металлы?» «Ну как же? Они знаешь, сколько стоят?» «Сколько?» $1000 за грамм, если на Западе продавать». Раскрытие каналов утечки из страны стратегического сырья вменялось в обязанности конторы. И хотя к этому делу отношения не имело... «Ладно, кончай тарахтеть. Откуда я знаю, что у тебя в банке? Может, это липа?» «Да какая липа? Металлы! Те самые, которые редко-редко в земле встречаются. Я точно говорю». «Ну да, и ты их нашел, когда погреб на даче копал и в банку сложил». «Да ничего я не копал». «Тогда откуда они у тебя?» «Оттуда. Кум у меня на заводе секретном работает. Где они есть?» «Уже интересней, хотя больше смахивает на аферу». «Ладно, черт с тобой, куплю твою банку. Только ты вначале мне заключение экспертизы притащи, что это не туфта. Тогда сразу, как только». В течение недели Сашок удачно купил и не менее удачно продал еще 4 вагона какой-то ерунды, потеряв на этом еще несколько десятков тысяч долларов, взамен приобретя репутацию расчетливого торговца, который знает, где брать дешевый товар и куда с выгодой перепродавать дорогой. «Да, ушлый он, как...» «Да они все, которые из Москвы, без мыла!» На вырученную прибыль Сашок арендовал офис в центре города, обставил мебелью и референтами и пригласил полгорода на открытие филиала известной во всем мире фирмы «Питер Шрайдер и сыновья», обещая незабываемые впечатления. «Интересно, чем он нас хочет поразить?» Хмыкали промеж себя гости, которые видели все. «Как будто мы не делали презентации, как будто мы не знаем, как пыль в глаза пускать». Но были поражены. Настоящим посреди зала огромном столе была выложена карта мира из продуктов, которые... где произрастали или нагуливали на пастбищах жир, там и лежали. К примеру, бифштексы из мяса антилопы гну обозначали Центральную Африку. Рядом с ними, в окружении фиников, возвышался к потолку окорок бегемота. Через черный, потому что из черной икры, Атлантический океан, была видна Америка, изобиловавшая куриными окорочками и бизоньей ветчиной. И даже внизу, где должна была быть Антарктида, что-то такое лежало на парящих кусках сухого льда. «Что это?» «А, ерунда. Русское национальное блюдо. Блинчики, фаршированные пингвиньим мясом». «Откуда ты все это?» «Да ладно вам. Жрите пока». В процессе банкета полномочный представитель фирмы «Питер Шрайдер и сыновья», напившись до потери сознания, орал, что тот Шрайдер с сыновьями может купить весь этот регион с потрохами, намекал, что он и есть один из этих сыновей, и грозился завалить город дешевыми товарами на 3 метра от земли. Потом упал мордой в красноикорный Тихий океан и уснул, навалившись щекой на отбивные из акульих плавников, обозначавшие Атолловый остров. В общем, праздник удался на славу. 3 дня город обсуждал подробности зообанкета и потенциальные возможности хозяина торжества, чего тот, разливая океаны из икры и озера из коньяков, собственно, и добивался. Потому что иногда лучший способ спрятаться – это выставиться на всеобщее обозрение. Лицом к лицу врага не увидать. Конечно, такая маскировка стоила денег, но не самых больших, не таких, о которых судачили в городе. Потому что за теми антилопами и бегемотами никто в Африку не ездил. Потому что те антилопы гну саванные – 2 штуки. Пингвины королевские антарктические – 2 штуки. Бегемот африканский – 2 тонны. И прочее, согласно прилагаемому акту списания материальных фондов фауна, были скуплены оптом по остаточной стоимости в одном из разорившихся провинциальных зоопарков, где они все равно бы сдохли с голоду, без всякой пользы. А так, известный в стране бизнесмен Сашок, еще более чем в стране, стал известен и популярен в отдельно взятом регионе, где только и говорили, что о поданной к столу жареной ноге бегемота. Говорили. Но только говорили. Не более того. Что-то у Сашка не связалось. Где-то он дал маху. Став всем приятелем, он не стал никому близким другом. Не был допущен в элиту бизнеса. Элита приходила на демонстративно-роскошные мероприятия, сжевывала хот-доги из крокодильевого мяса и, клянясь вечной дружбе, лобызаясь и оставляя визитки, вежливо отклоняла предложение о сотрудничестве. Принимала мелкая шушера, которая надеялась срубить у богатого спонсора по легкому бабок. Став в доску своим, москвич продолжал оставаться чужаком. Бегемот был съеден зря. Как видно в отечественном бизнесе, одной только показной роскоши и родства с каким-то там Шрайдером для завоевания авторитета недостаточно. Это только за океаном, реальным, не из икры. Деньги решают все. У нас нет. У нас деньги лишь приложение к личности, которое либо право имеет, либо тварь дрожащая. Может так? Может, для сближения с сильными этого мира надо сыграть в жесткий бизнес, который не купля-продажа, но драка за место под солнцем? Сыграть в кровь? Ну, значит и сыграть, раз такие условия игры. «Мне нужна платина», — заказал товар известный в стране и регионе бизнесмен Сашок. Потому что знал, что торговлю платиной в городе контролирует группировка красавчика, средней руки урки, подмявшего под себя золотой бизнес. Ну, если небольшую партию... Нет, большую. Очень большую. Большая платина только у красавчика. Кто он такой? Чужак. Пришел 4 года назад. Попытался положить под себя рынки, но обломался. Тогда наехал на нацменов, которые держали торговлю золотом. Кое-кого подрезал, кое-кого запугал. И ему так запросто отдали золото? Да кого оно в те времена интересовало? Тогда драка за территорией шла. Город делили. Кому рынок, кому базар. Красавчик тоже было туда сунулся, но ему быстро рога поотшибали. Вот он и подобрал то, что другим без надобности было. Золото без надобности? Да, конечно. С метра рынка можно было снять навара больше, чем с килограмма железа, и без всякой возни. А золото привези, увези. А потом? Потом хотели забрать, да красавчик не дал. «Выходит, мне красавчик нужен. Ну, если разговор о большой партии, то он. Сведешь?» «Можно, вот только...» «Что только?» «Да осторожней с ним надо. Непростой он. С двойным дном». «Кидал кого-то?» «И кидал тоже. И меня кинет?» «Может. Ты у нас человек новый, без связей. Тебя сам Бог велел. Красавчик не был красавчик. Был малосимпатичный, мелкоуголовный, с блатными повадками тип. Зачем искал? Нужна партия платины. Много? Все, что ты можешь достать. Красавчик вспомнил про океаны черной икры. Хрен его знает, может, действительно он способен взять все. Те павлины, поди на вес, не меньше железа стоят, а он их несколько штук в пирожки искрошил. Надо задрать цену, раз у того фраера московского капуста немерено. Платье на товар непростой, в магазинах не продается. Да знаю, что не продается, но знаю, что продается. Если за бабки. За большие бабки. За любые. Лишь бы товар был послезавтра. Похоже, фраерок крепко сел на крючок. Похоже, этому фраерку без того железа кранты. И значит, можно его сжать, пока капуста из карманов не полезет. Верно шепнул затычка. Попал москвич. И потому возьмет товар по любой цене. И даже под базар возьмет. Когда я смогу получить товар? Через 2 недели. Фраерок забеспокоился, заерзал на месте. Я ж говорю, мне надо послезавтра. Через 2 недели поздно. Ну, тогда предоплатой. Что? Бабки, вперед товара. Да ты что? Ты меня за лоха держишь? Чтоб я деньги из рук выпустил? Ну, тогда не выпускай, тогда жди. Ладно, банкуй, твоя взяла. Фраер согласился. Согласился на бабки вперед. Красавчик был поражен, хотя и был предупрежден. Или он действительно полный лох, или под смертью ходит. И тогда ему, конечно, не до торговли, лишь бы шкуру спасти. А коли он лох или не жилец, то его можно сделать. Конечно, сделать, убеждал затычка. Он же один, без крыши. Кто за него встанет? И верно, никто. Он пришлый, чужак. Кому надо за него свой кадык подставлять? А сам он вряд ли буром попрет. Кишка тонка в драку лезть, испугается. Лбами стучаться — это тебе не пингвинов жрать. Наверное, можно рискнуть. Можно кинуть. Бабки за товар теперь. Теперь столько нет. Когда будут? Вечером. Тогда, если не вечером, то никогда. Вечером фраер принес бабки под товар. Сам принес. Послезавтра получил товар. Паленый товар. Но это же туфта. Больше трети туфта. Больше трети платины была не платиной. Больше трети платины была крашеным свинцом. Я же говорил, что он кинет. Говорил. Телефоны в офисе и в доме российского представителя фирмы Шрайдер и сыновья замолчали в один день. Гулявшие на презентациях бизнесмены не спешили протягивать руку помощи. Выжидали. Если уступит Сашок красавчику, даст слабину, то выходит он пустышка и лох, и его можно давить всем прочим. И надо давить, потому что для того лохи и живут на этом свете, чтобы дать жить не лохам. Ну а если вывернется, вернет то, что потерял. Значит, крепко на ногах стоит. Только как вернет? Красавчик за так просто свое не отдаст. А те деньги уже его. Волчья стая, рыча и скаля клыки, обступила угодившего лапой в капкан молодого волка. На помощь не приходит, ждет. Вырвется, встанет под ранок. Примут в стаю, залижут раны. Не поднимется. Разорвут в клочья, сожрут. Такие законы большого бизнеса. Что он говорит? Говорит, что товар равен деньгам, потому что товар был быстрый. Его надо найти. Найти красавчика труда не составляло, но его обязательно надо было искать. Где он может быть? С такими деньгами, где угодно, хоть на Таити. Я заплачу тому, кто укажет на него. Он заплатит втрое. У него теперь бабок куры не клюют. Ну как же мне его достать? Не знаю. Обыкновенный бизнесмен, потеряв такие деньги, понес бы заявление в милицию и стал бы изгоем общества. Тертый бизнесмен, чтобы уладить дело, обратился бы за помощью к местному князю, чтобы тот развел конфликтующие стороны, получив за это назначенный им процент, и показал бы свою слабость, потому что свои дела надо уметь решать самому. Крутой потерпевший должен был найти обидчика сам и наказать сам, доказав тем свою силу. «Передайте красавчику, я поставил его на счетчик». Это была уже война, в которой кто-то должен был победить, кто-то один победить и кто-то один проиграть. «Я передам». Красавчик не стал прятаться. Красавчик появился в городе на следующий день, без объяснений, потому что объяснять было нечего. Все и так понятно. Он не собирался отдавать деньги. Он принял вызов. Город замер в ожидании крови. Что подтверждала слежка? Все настороженные на хозяев города микрофоны судачили о стычке красавчика с москвичом. Кто-то был за одного, кто-то за другого. Но все как один ставили на красавчика, потому что он известный мочила, а москвич – дешевый фраер с бабками и без крыши. Завязка интриги удалась. Зал был полон. Но зрители были разогреты еще недостаточно для того, чтобы начинать действие. Бизнесмен Сашок вышел на затычку, который, сам того не зная, работал против красавчика, и который убедил красавчика кинуть москвича. По просьбе москвича, переданный через цепочку посредников. «Скажи красавчику, что он сделал фраера, что тот почти уже отступился от бабок, потому что боится войны». «Фраер сдох! Фраер ищет мира!» — шептал затычка на ухо красавчику. «Я же говорил, он только форс держит, а на самом деле пустой». «А может, и правда пустой?» Симпатии общества переметнулись на сторону красавчика, потому что общество не жалует слабых. Он слинял к себе в Москву. Москвич действительно слинял в Москву, но не для того, чтобы избежать драки. На москворецком рынке он вышел на чеченскую крышу. «Кто у вас тут самый главный?» «Аллах». «А после него, на этом рынке?» «Да как ты смеешь?» «Остынь. Если ты не приведешь меня к главному, то потеряешь 200 баксов». Русский вытащил из кармана и сунул в карман чеченца 2 сотенные бумажки. «А он потеряет гораздо большие деньги. Из-за тебя потеряет. И тогда тебя никакой Аллах не спасет. Ну, как его зовут?» «Ахмед». «Тогда веди меня к нему». Ахмед не любил русских, потому что они завоевали его родину, но мирился с ними, потому что без них его родина прожить бы не могла. «Что ты хочешь?» «Мне нужны твои люди». «Зачем тебе мои люди? Разве у русских нет своих?» «Есть, но мне нужны твои. Плачу за каждого 3000 зеленых». «Эй, слушай! Мы своими братьями не торгуем. Мы просто помогаем хорошему человеку, потому что такой закон гор. Сколько тебе нужно моих людей?» 4, с оружием». «Возьми больше, возьми 10. Мне для гостя ничего не жалко». «Нет, мне нужно 4. И вот еще что. После дела их лучше отправить куда-нибудь. Куда-нибудь, где ваш народ воюет за свою независимость. Чтобы они забыли обо мне. Навсегда забыли. Тогда я добавлю еще по 3000 за каждого твоего человека. Вах, желание гостя для нас закон. Только зачем ехать ко мне домой, когда у вас дома стреляют не меньше, чем у меня дома? Чеченцы наехали на красавчика неожиданно и резко, без обычных, предваряющих такого уровня разборки, угроз. Они зашли в небольшой, принадлежащий ему ювелирный магазинчик, и положили лицом вниз продавцов и покупателей. «Где директор?» — спросил один из чеченцев, поводя дулом автомата по лицам. «Там!» — показали на служебный вход испуганные продавцы. Двое чеченцев разбили прикладами автоматов витрины. Сгребли золотые украшения в кучу, сбросили в мешок. Двое других прошли в подсобку. Директор лежал в своем кабинете на диване и на старшем товароведе со спущенными до колен штанами. «Ты директор?» «Я? А в чем, собственно?» «Вставай!» «Что? Кто вы такие? Как сюда попали?» Заорал директор, не сразу разобравшись в обстановке. Но получил дулом автомата в зубы и замолк, подавившись собственными зубами. «Пошли!» Застегивавшего на ходу штаны директора вывели в магазин. Подтолкнули к стене. «Вставай на колени!» «Зачем?» «Вставай, тебе говорят! Быстро!» Ударили автоматом под колени и в шею. Директор охнул и, схватившись руками за разбитую шею, упал на колени. Один из чеченцев приставил к его затылку автомат. «За свободную Ичкерию!» — сказал он и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пуля, насквозь пробив череп, стукнула в бетон пола и отлетела в сторону. По стене, пачкая еврообои, брызнула красно-серым. Пронзительно взвизгнули женщины, мгновенно осеклись, зажали рты руками, когда в их сторону повернулись чеченцы. «Так будет со всеми, кто придет на нашу землю!» Грозно сказали они. И вышли, не забыв, несмотря на патриотический порыв, прихватить мешок, наполненный украшениями, деньгами и битым от витрин стеклом. «Когда?» — заорал красавчик. 10 минут назад. Забрали весь товар и выручку, и убили директора». «Как убили? Он что, сопротивлялся?» «Нет, просто убили. Поставили на колени и в затылок». Стрельба в затылок не напоминала ограбление. Стрельба в затылок напоминала предупреждение. «Неужели?» «Пошли кого-нибудь во второй магазин. С оружием пошли». «А при чем здесь второй магазин? Они же не специально наш выбирали». «А если специально?» Во второй магазин согнали около десятка быков, вооружив их чем придется. Тем, что успели по-быстрому собрать. «А если они придут?» «Стреляйте». «Ну, тогда менты придут». «Да лучше менты, чем чеченцы». Чеченцы пришли утром. Их было 4 против десятка. Но они были бойцы, пережившие в своей жизни не один бой. И поэтому они действовали, как в бою. Зарядили подствольный гранатомет, опустили дуло до уровня первого этажа и шарахнули в витрины магазина осколочной гранатой. Туда же, во встрогнувшую дымом, осколками и криками боли и ужаса темноту, швырнули 2 гранаты F1. И лишь потом вошли сами. Переступая через обломки мебели и дергающиеся в агонии тела, прошли к сейфу, облепили замочную скважину пластиковой взрывчаткой, взорвали дверцу и выгребли деньги и ювелирные украшения. Направились к выходу, но со стороны подсобки раздался выстрел. Один из чеченцев схватился за простреленное плечо. Кто-то из быков, придя в себя, то ли выполняя приказ, а скорее с испугу, открыл ответный огонь. Чеченцы мгновенно упали, расползлись в стороны и, прикрывая друг друга, открыли беглую стрельбу в том направлении, откуда раздался выстрел. В 200 метрах от магазина остановился УАЗик вневедомственной охраны, выехавший на сработку сигнализации. Из приоткрывшихся дверей высунули головы милиционеры. «Ни хрена себе! Там же полстены в дребезги! И витрины! А может, это газ рванул?» Из магазина донеслись короткие автоматные очереди. «Какой газ? Там из автоматов шмаляют! Поехали отсюда!» «А как же сработка? Мы же должны... Нас же уволят!» «Да ты что, с ума спятил? Я лучше много раз буду безработным, чем один раз покойником. Это ж чеченцы!» «Какие чеченцы?» «Которые красавчика мочат. Это ж его магазин, второй. В первом они были вчера. Надо нам в их разборки лезть. Ну, скажем, что не доехали. Скажем, машина сломалась». УАЗик стал тихо сдавать задним ходом, заворачивая в проулок. Чеченцы, переползая за укрытиями, вышли на удобную для броска гранаты позицию и швырнули в проем стены, откуда звучали выстрелы, две РГДшки. Два взрыва слились в один. Прыгнув во взорвавшийся дымом проем, ударили в темноту длинными очередями. Осмотрелись. Два стрелка, сжимая пистолеты, лежали возле стены. Один был изрешечен осколками, второй жив. И, кажется, даже не ранен. Скорее всего, контужен взрывом гранаты. Его выволокли в магазин, потом из магазина на улицу, где попытались поставить на колени. Но он упал. Снова, схватив за грудки, вздернули вверх, но он снова кулем свалился на землю. «Оставь его! Надо уходить!» Один из чеченцев ткнул дуло автомата контуженному противнику в ухо, сказал «Аллах Акбар!» и выстрелил длинной очередью, глядя, как бьются об асфальт, разваливается на куски чужая голова. «Уходим! Быстро уходим!» После разгрома второго магазина красавчик залпом выпил две бутылки водки и рванул на груди рубаху, разбросав во все стороны пуговицы. «Я их найду! Я из них кишки выпущу и на столбах развешаю!» «Где найдешь?» «Найду! Ну где?» Искать чеченцев было делом безнадежным, потому что у чеченцев был идеальный отход. Они отступали в недоступную ни милиции, ни бандитам, ни даже Интерполу Чечню. «Это он! Это все он! Москвич!» «Похоже, что он!» «А говорили, что он без крыши?» «Говорили, а он оказался с крышей, с чеченской крышей». «Урою! Всех урою!» «Не уроешь!» «Что? Что ты сказал?» «Сказал, что не уроешь, не сможешь. У него чеченцы, а у нас остались ты да я». «Как так?» «Ну, так. Пацаны отказались охранять третий магазин. И отказались охранять тебя. Они слиняли». «Когда?» «Сразу, после Мочиловки. Они не пойдут против чеченцев. Они не хотят подставлять затылки под пули». «Предатели! Падлы!» «Надо отрабатывать назад. Идти на поклон к москвичу? Идти, пока нас всех». Против чеченцев, придевшим силам красавчика, устоять было невозможно. И договориться с ними было невозможно, потому что договариваться надо было не с ними. «Гнида». «Ну, гнида не гнида, а перетереть это дело надо. Придется. И на мировую идти придется. А потом, когда все успокоится...» Но москвич на мировую с красавчиком не пошел. «Мне нужны бабки или товар». «Он готов обсудить бабки». «Ах, даже так!» «Говорили, красавчик кремень, жизнь положит за лишнюю копейку. А он готов обсудить». «Нет, так дело не пойдет. Передай, мне плевать на базар за бабки. Мне нужен не базар, Мне нужны мои бабки. Или голова красавчика. Лучше голова. Но если на определенных условиях он может согласиться вернуть долг. Условие одно. Возврат втрое. Как втрое? Как в сберкассе, с набежавшими процентами. На такие условия красавчик согласиться не мог. И не согласился. Москвича надо мочить. Теперь мочить, пока он вперед не успел. Телефоны снова замолчали. В городе активно муссируется слух, что какой-то красавчик собирается мочить какого-то москвича. Передала слежка, снятую с магнитофонов прослушки, информацию. То, что москвич и человек, нанявший их для слежки, одно и то же лицо, шпики не знали, так как своего хозяина ни разу в лицо не видели. Представьте мне выборки, касающиеся данного эпизода. Красавчик будет мочить москвича. Будет мочить. Очень скоро будет. Говорили многочисленные голоса об одном и том же. Город жаждал крови и ждал крови. Значит, долго ждать не придется. Значит, не сегодня, так завтра. Вот только где и когда? Где ждать выстрел в лицо или нож в бок? Или лучше не ждать, не полагаться на случай, а взять ситуацию под контроль? Для чего? Облегчить красавчику его задачу. Подставиться. Благодаря чему узнать место и время. Гарантированно знать. И сыграть на опережение. Чужими руками. Москвич вылетел в соседний регион, где, постарев лет на 30, потому что, напялив на голову седой парик и налепив бороду и усы, отправился отдыхать в парк, расположенный против ряда торговых киосков. 2 часа он читал газету и дремал, пригревшись на солнышке, пока не увидел то, что хотел увидеть. Молодой, здоровый, в кожанке молодец, остановился возле одного киоска, другого, третьего. Ничего не покупал, но что-то от продавцов получал. Деньги получал. Дань. Потому что был быком, травоядным. Потому что больше всего на свете любил зелень. Читавший газету старичок вздохнул, встал со скамейки и, опираясь на палку, пошел к последнему киоску, где пути его и молодца пересеклись. «Молодой человек, можно вас?» «Чё?» «У меня к вам небольшая просьба». «Чё? Ко мне? Иди, дядя, куда шел, пока не упал». «Вот», — сказал дедок и потащил из кармана сотенные долларовые бумажки. «Это аванс за работу, если вы согласитесь». Молодец воровато оглянулся по сторонам. «А что делать-то?» «Извиняюсь за выражение, мочить. Если вас, конечно, не затруднит». «Чего?» «Да-с, именно так. Я плачу вам эти, так сказать, бабки. Вы делаете работу. Здесь $3000. На месте дам еще 5. После дела еще 6. Надеюсь, вы не откажете?» «А их сколько?» «Один. Один мужчина. Вот его фотография». Пущенная по следу красавчика слежка доложила, что он зашел в ночной клуб «Оторвемся», что заказал угловой справа от входа столик и по всем признакам уходить не собирается. «Добро». Москвич набрал номер на сотовом телефоне. «Это я», — сказал дребезжащим старческим голосом. «Ночной клуб «Оторвемся» от входа справа через 30 минут. Только вы, молодой человек, не опаздывайте, а то он не ровен час уйдет». «Да ладно ты, дед, не конючь, все будет тип-топ». Москвич прибыл на место на несколько минут раньше убийцы, прошел в зал. Появление его не прошло незамеченным. Десятки взглядов заметались от входа к угловому столику. По залу зашелестел быстрый шепот. «Смотри, москвич! А там красавчик! Он обещал его убить! Да знаю!» Сами того не ожидая, заклятые враги столкнулись нос к носу. Красавчик занервничал, застучал пальцами по столу. Не ожидал он, не знал, а то бы... Что он будет делать? Что? Развернуться и уйти москвич не мог. Это было бы трусостью. Он прошел к свободному столику и, изображая уверенность, сел. Меню. Из-за меню он внимательно осматривал зал. Красавчик был не один. Был со своим ближайшим подручным, присутствие которого сценарием не предусматривалось. Теперь придется и его. В зал вошел новый, коротко стриженный в кожанке гость. Вошел нанятый москвичом убийца. В руках перед собой он держал фотографию, куда часто зыркал глазами. Идиот! Прошел в центр зала, увидел красавчика, четко отыгрывая сценарий, пошел в его сторону. Ну вот, теперь. Теперь все решают секунды. Москвич бросил на столик меню, освобождая правую руку. Чуть сдвинул стул, чтобы не зацепиться ногами за стол, когда придется прыгать. Еще мгновение. Не доходя нескольких шагов до углового столика, убийца остановился. Сунул руку в карман. Но красавчик всего этого не видел. Красавчик неотрывно смотрел на ненавистного ему москвича, прикидывая, как бы его можно было... Неожиданно парень в кожанке повернулся и, прослеживая взгляд красавчика, увидел москвича. Сделал несколько быстрых шагов. Выхватил из кармана пистолет и, задирая от бедра дуло, выстрелил. В москвича выстрелил. Но тот был готов к такому повороту сюжета, и поэтому за мгновение до того, как пуля ударила в спинку стула, свалился на пол. «А-а-а!» Еще не громко вскрикнула какая-то женщина. В падении москвич ткнул правой рукой за обшлаг пиджака, выхватил из заплечной кобуры пистолет, нырнул головой под стол, увидел ноги и нижнюю часть тела убийцы и, не дожидаясь, когда тот наклонится, выстрелил ему вниз живота и через мгновение в склонившуюся от удара и боли голову. Дико заорал. «Гад! Ты меня!» Вскочил на ноги, в два прыжка добрался до столика, за которым сидел красавчик. Увидел, что тот, судорожно дергая рукой, лапает карман с оружием и, не давая ему возможности опомниться, выстрелил в испуганные и одновременно безмерно удивленные глаза. Раз и еще раз. Припечатанный пулями к спинке стула красавчик дернулся раз, другой, и, цепляя пальцами скатерть, сполз на пол. «Меня не надо! Это не я! Я ничего не знаю!» Залопотал подручный красавчика. «Не надо!» Москвич выстрелил еще. На этот раз расчетливо, выпустив 4 пули, но попав в цель только одной, чтобы сойти за посредственного стрелка. Все. Трясущимися руками сунул пистолет в кобуру, отошел к своему столику и обессиленно упал на стул. Потом его вырвало, потому что именно так делают положительные герои американских боевиков, когда не специально убивают 5-6 своих врагов. Приехавшая на место происшествия милиция преступника на месте происшествия уже не застала. Большинство свидетелей сообщили, что никаких киллеров за соседним столиком не видели, выстрелов не слышали и вообще ничего подозрительного не заметили, так как были поглощены едой и беседой. Несколько случайных в клубе человек опознали было в преступнике известного в городе бизнесмена Сашка, но на завтра забрали из милиции заявление, заявив, что ошиблись, потому что поняли, что ошиблись, когда к ним рано утром в гости пришли крепкие молодые ребята, которых послал один из приятелей москвича, узнавший, что красавчик пытался замочить москвича, но обломался, потому что его и еще двух его дружков замочил москвич. Потом к свидетелям происшествия зачастили другие молодые и не очень молодые люди, посланные другими приятелями подозреваемого, и тоже просили не болтать на следствии разных глупостей, потому что были в стельку пьяными и ничего, собственно, не видели. Город признал москвича своим. Город решил его не сдавать. «Не бойся, отмажем!» — успокаивали его со всех сторон. «Конечно, не за так просто. Конечно, это конкретных бабок будет стоить». И звонили знакомым милицейским полковникам, которые были оформлены в их фирмах консультантами. Очень скоро следствие стало разваливаться на глазах. Статья «Умышленное убийство» была переквалифицирована в «Непредумышленное убийство», потом в «Превышение пределов самообороны», а затем вдруг выяснилось, что это не подозреваемый стрелял в потерпевших, а один потерпевший стрелял в двух других потерпевших, один из которых, умирая, успел выстрелить в него. В связи с гибелью всех подозреваемых дело было закрыто и сдано в архив. «Ну, я ж тебе говорил, что отмажем». Несколько недель город обсуждал, как красавчик, вместо того, чтобы разобраться самому, нанял мочилу, чтобы быть чистым перед ментами. Но чтобы видеть, как тот мочила кончит москвича, заманил москвича в кабак. Но тому повезло, и вместо того, чтобы лежать с дыркой в башке, он зажмурил мочилу, красавчика и его шестерку из шпалера, который, оказывается, всегда носит с собой. Все поверили в предложенную москвичом легенду о нанятом красавчиком в соседнем регионе киллере. Никому и в голову не могло прийти, что убийцу москвича нанял сам москвич в образе немощного старца, дав ему для опознания свою фотографию, потому что, не желая пассивно ждать внезапной смерти из-за угла, решил сам определить, где и при каких обстоятельствах его будет убивать красавчик, и на том основании убил красавчика. Как-то, само собой, москвичу отошел бизнес красавчика, три ювелирных магазина и торговля металлом. Других претендентов на наследство не нашлось, потому что не осталось. И как-то, само собой, городская бизнес-элита приняла его в свой круг. Москвич стал желанным в домах и стал желанным в совместном бизнесе, чего он и добивался, и чего добился – деньгами. Но еще больше, чем деньгами, кровью, без которой в стране зарождающегося капитализма человеком не стать. Большой бизнес был завоеван.